Глава 7. Тимми зацепила синеватой молнией, одним работником меньше. Но Смец не видел особой разницы, они и так ни черта не делают. Днем забрать клин невозможно, их заметят из города. После наступления темноты чудовище непременно приходит рыть свою яму. Тополь его прогоняет, но после долго не расслабляется, подстерегает других незваных гостей. Бедняга Тимми убедился в этом не самым приятным образом. Опытным путем удалось выяснить, что лишь в течение часа перед рассветом можно действовать без особого риска. Но что предпринять? На этот счет ни у кого не возникало дельных идей. Попытка срубить дерево наверняка бы закончилась очень плохо. Срезать кору вокруг ствола? Даже если успеют, сколько времени будет сохнуть тополь? Причем не простой, а волшебный. Кто-то предложил его отравить. Мысль понравилась всем. Случалось наблюдать борьбу с сорняками. Одна незадача — они не прихватили яда. Возвращаться за ним весло, а денег откуда взять? И где гарантия, что отравленный тополек зачахнет быстрее, чем окольцованный? Между тем время поджимало. Талли уже весь извелся, ему казалось чудом, что до сих пор не появились конкуренты. «Надо поскорее закончить», — сказал он. «Как тут закончишь, когда это чудо-юдо рядом возится?» — проворчал Тимми. «Оно что-то ищет. Если мы поможем...» «Кузен, держал бы ты, что ли, мышь в кармане, когда говоришь «мы», — посоветовал Смец. «Лично я этой твари не помощник». «Сойдем», — коротко произнес рыба. «А, чего?» «Дерево сойдем, олух, дотла». «Так не подойти ж к нему». Из собранной кучи сушняка рыба выдернул палку длиной в ярд и толщиной 2 дюйма, размахнулся и запустил ее в заросли. «Накидаем хвороста, делает не быстрое, но мы справимся. А потом факел другой и фурр! Когда сгорит, подберем клин и смажем пятки». «Про солдат забыл?» — усмехнулся Смец. «Не-а, но ты прав, их надо как-то отвлечь». «На сегодняшний день это самая лучшая идея», — заключил Талли. «Так и будем действовать, пока никто не предложил чего-нибудь поумнее». «Всяко лучше, чем бестолку сидеть на заднице», — ворчливо согласился Смец. Он успел привыкнуть к лесной жизни, но не пристрастился к ней. И раньше-то не было особых приключений, а теперь тоска зеленая. К выполнению задуманного приступили тотчас. Все, кроме старика рыбы, воспринимали это как игру. Соревновались, кто накидает больше дров. Куча быстро росла. Дереву игра не пришлась по вкусу, оно то и дело отстреливалось молниями. Почти еженочно Смец подкрадывался к выкопанной чудовищем яме, смотрел, что там и как. Остальным это не нравилось. «Яйца-то у тебя есть, к ним бы еще мозгов!» — упрекнул Талли. «Все лучше, чем сидеть и ждать неизвестно чего». Нельзя сказать, что Смец сильно рисковал. Зверь, увлекшись рытьем, не обращал внимания на ползущего. Мало ли кругом бугорков. Вот ростовой силуэт человека был бы наверняка замечен. Хоть и медленно двигалось дело у монстра, он трудился как одержимый каждую ночь. И однажды нашел, что искал. Оказавшийся рядом, Смец видел, как тварь выбралась из ямы со своим ужасным трофеем — человеческой головой. Голова эта слишком долго пролежала под землей, причем поменяла слишком много могил и слишком часто бывала искалечена. Держа в зубах грязные свалявшиеся волосы, чудовище подняло омерзительную находку. Тополь посылал ему вслед молнии, но оно зигзагами добежало до реки и укрылось в заводе. Смец поспешил следом, конечно, со всей осторожностью. Монстр старательно, бережно отмывал голову. Разгневанное дерево метало трескучие копья, они не достигали цели. Управившись с мытьем, исполинская собака захромала во свояси. Смец крался за ней и поражался собственной смелости. Вот зверь обогнул мертвого дракона, как никогда раньше похожего на неровность рельефа. Не заметив, наступил на вещицу из ветхой кожи и камня и вдавил ее в топкую землю. А Смец углядел и машинально подобрал. Сзади, по ту сторону дракона, продолжало трещать и шипеть в бессильной ярости дерево. Оказавшись у Смеца в кармане, старый фетиш вздрогнул и всем, кто был на него настроен, послал сигнал тревоги. В тени застыл, как вкопанный Смец, по коже побежали мурашки. Теперь он ясно видел мертвую голову, на которую падал лунный свет. Глаза были открыты. Изувеченный рот растянулся в кошмарной ухмылке. «Она живая!» Смец едва не пробил понос.